Глава 4. Мод забрала в свои маленькие ручки всю доступную ей власть. Она была попечительницей дома для выздоравливающих женщин и детей Мак-Сити. Она была членом врачебного комитета, на обязанности которого лежало наблюдение за гигиеной рабочих квартир, уход за роженицами и младенцами. Она основала школу рукоделия и домашнего хозяйства, детский сад, клуб для женщин и молодых девушек, где каждую пятницу устраивались лекции и музыкальные вечера. Работы было вдоволь. У нее была своя контора, точно так же, как у Мака. Она имела свою личную секретаршу и свою стенографистку. Целый сонм сестер милосердия и учительниц, все дочери лучших семей в Нью-Йорке, помогали ей. Мод никого не обижала, она была внимательна ко всем, любезна, приветлива, искренне сочувствовала чужому горю, и поэтому все ее любили и уважали. В качестве члена гигиенического комитета она посетила почти все дома рабочих. В итальянских, польских и русских кварталах она повела энергичную и успешную кампанию против грязи и насекомых. Она настояла на том, чтобы время от времени все дома дезинфицировались и основательно чистились. Дома были цементные, и их можно было вымыть, как прачечную. Посещения рабочих приблизили Мод к ним, и она всегда готова была помочь советам и делом. Ее школа домоводства была переполнена. Она подобрала отличных преподавательниц по кулинарии и по кройке и шитью. Мод неустанно следила за работой своих учреждений, ни на минуту не выпуская их из поля зрения. Она проштудировала целую библиотеку специальной литературы, чтобы овладеть необходимыми теоретическими знаниями. И право, ей было не так легко все наладить и довести до совершенства, тем более что природа не наделила ее особыми организаторскими талантами. Однако дело шло, и Мод гордилась похвалами, которые пресса расточала ее учреждением. Но главным полем ее деятельности был дом для выздоравливающих женщин и детей. Этот дом находился рядом с ее виллой. Надо было лишь пройти через два сада. Мод приходила ежедневно в 9 утра и начинала свой обход, интересуясь каждым опекаемым и часто помогая из собственных средств, когда бюджет санатория бывал исчерпан. Особенными заботами окружала она доверенных ей детей. Мод работала, была довольна своей работой, которой сопутствовал успех. Ее любовь к людям и к жизни стала плодотворнее, но она была достаточно честна, чтобы не скрывать от себя, что все это, вместе взятое, не могло заменить ей супружеское счастье. 2-3 года она жила с Маком, наслаждаясь ничем не омраченным счастьем, пока не появился туннель и не отнял у нее Мака. Муж и теперь любил ее, это было несомненно. Он был внимателен, любезен, конечно, но это было не то, что прежде. Бесспорно, не то. Теперь она виделась с ним чаще, чем в первые годы строительства. Он сохранил бюро в Нью-Йорке, но устроил себе, кроме того, контору в туннельном городе, где часто оставался почти безвыходно неделями. На это ей жаловаться не приходилось, но Мак сам стал другим. Его добродушие, его наивная жизнерадостность, поражавшие ее и приводившие в восторг в начале их брака, исчезали с каждым днем. Дома он был так же серьезен, как за работой и в обществе. Он старался казаться по-прежнему веселым и бодрым, но это ему не всегда удавалось. Он был рассеян, поглощен работой, и ему стал свойственен тот отсутствующий взгляд, который бывает у людей, постоянно занятых одной мыслью. Он похудел, и черты его лица стали жестче. Прошли времена, когда он сажал Мод к себе на колени и ласкал. Он и теперь целовал ее, когда приходил домой, смотрел ей в глаза, улыбался, но ее женский инстинкт нельзя было обмануть. Было странно, что загруженной работой он за все эти годы ни разу больше не забыл ни одного из знаменательных дней, вроде дня рождения ее или Эдит, дня свадьбы или Рождества. Но однажды она случайно заметила, что в его записной книжке эти дни были подчеркнуты красным. Она грустно улыбнулась. Мак помнил о них механически, уже не сердцем, которое прежде постоянно напоминало ему об этих днях. Ее постигла та же участь, что и большинство ее подруг, мужья которых работали изо дня в день на заводах, в банках и лабораториях, обожали своих жен, задаривали их кружевами, жемчугами и мехами, предупредительно сопровождали в театр, но думали постоянно только о своей работе. Такова была жизнь, но Мод находила это ужасным. Она предпочла бы жить в бедности, в неизвестности, вдали от света, но зато быть окруженной вечной любовью и вечной лаской. Да, о такой жизни она мечтала, хотя иногда ей самой это казалось глупым. Мот любила, кончив работу, сидеть за рукоделием и отдаваться своим грезам. В воспоминаниях она постоянно возвращалась к той поре своей жизни, когда Мак ухаживал за ней. Он казался ей в ту пору крайне юным и наивным. Совсем неопытный в обращении с женщинами, он не находил оригинальных способов для выражения своих чувств. Он подносил ей цветы, книги, билеты в концерты и театры, оказывал маленькие рыцарские услуги, как все самые обыкновенные мужчины. И все же теперь ей это больше нравилось, чем в то время. Потом неожиданно он изменил свое отношение и стал больше похож на того Мака, которого она знала теперь. Однажды вечером, получив уклончивый ответ, он сказал ей определенно и почти резко: «Подумайте об этом. Я даю вам срок до 17:00 завтрашнего дня. Если вы не придете к какому-нибудь решению, вы никогда больше не услышите от меня ни одного слова об этом. Goodbye». И ровно в 17:00 он пришел. Мот всегда с улыбкой вспоминала об этой сцене. Но она не забыла также, в каком волнении провела ночь и назначенный день. Чем больше туннель отнимал у нее Мака, тем настойчивее, с тем большим упорством, возбуждавшим одновременно боль и радость, возвращались ее мысли к их первым прогулкам, разговорам, маленьким и все же многозначительным событиям их супружеской жизни. В душе у нее поднималась неприязнь к туннелю. Она возненавидела его, ибо он был сильнее ее. О, вспышка тщеславия давно прошла. Ей было теперь безразлично, повторяют ли имя Мака на 5 материках или нет. Ночью, когда призрачный отблеск освещенного туннельного города проникал в комнату, ее ненависть к нему была так сильна, что она закрывала ставни, чтобы его не видеть. Она готова была заплакать от досады, а подчас слезы и в самом деле, крадучись, втихомолку подступали к глазам. Когда она видела, как поезда исчезали в штольнях, она качала головой. Ей это казалось безумием. Но для Мака не существовало ничего более естественного. Вопреки всему, и эта надежда ее поддерживала. Она ждала, что когда-нибудь Мак снова будет всецело принадлежать ей. Туннель когда-нибудь вернет же ему свободу, когда пойдет первый поезд. Но, боже, этого ведь ждать еще годы. Мот вздохнула. Терпение. Терпение. Пока у нее есть своя работа. У нее любимая дочь, теперь уже большая и смотрящая на жизнь любопытными, умными глазами. Мак чаще приходит домой, чем прежде. Есть хобби, почти ежедневно приходящий обедать, неистощимый в забавных рассказах, хобби, с которым так чудесно можно болтать. Хозяйство также предъявляет к ней теперь большие требования, чем прежде. Мак часто приводил гостей, знаменитостей со столь громкими именами, что он разрешал им входить в туннель. Мот радовалась гостям. Эти знаменитости большей частью были пожилыми мужчинами, с которыми она чувствовала себя легко. Все они обладали одним качеством — простотой и даже робостью. Это были крупные ученые, которых приводили к Маку геологические, физические и технические вопросы, и которые иногда неделями жили со своими инструментами на станциях на 1000 метров ниже уровня моря, чтобы производить необходимые изыскания. Мак обходился с учеными людьми точно так же, как обходился с ней или с Хобби. Но когда эти великие люди прощались с Маком, они отвешивали ему глубокий поклон, жали руку и благодарили без конца. А Мак скромно и добродушно улыбался, говоря «All right». И желал им счастливого пути, так как обычно эти люди приезжали издалека. Однажды Мот посетила одна дама. «Меня зовут Этель Ллойд», — отрекомендовалась она, подымая вуаль. «Да, в самом деле». Это была Этель. Она покраснела, так как у нее, собственно говоря, не было прямого повода для посещения. И Мот тоже покраснела. Должно быть, потому что покраснела Этель. У Мот мелькнула в голове мысль, что Этель очень смела, и ей показалось, что это мнение о себе гостья прочла в ее глазах. Но Этель сейчас же оправилась. «Я так много читала о школах, которые вы создали, госпожа Аллан», свободно и плавно заговорила она, «что у меня в конце концов явилось желание познакомиться с вашими учреждениями. Ведь и я, как вам, вероятно, известно, причастна в Нью-Йорке к подобной деятельности». Этель Ллойд обладала врожденной гордостью и естественным достоинством и приводила в восторг своей откровенностью и сердечностью. Она утратила ту детскую простоту, которая несколько лет назад бросилась в глаза Алану, и превратилась в настоящую даму. Ее прежняя, немного слащавая и слишком нежная красота созрела. Если несколько лет назад она была похожа на пастель, то теперь все в ней казалось ясным и живым. И глаза, и рот, и волосы. У нее всегда был такой вид, как будто она только что вышла из своего будуара. Лишай у подбородка слегка увеличился и чуть-чуть потемнел, но Этель больше не старалась скрыть его под пудрой. Из вежливости Мод должна была лично ознакомить гостью со всеми своими учреждениями. Она показала Этель госпиталь, школы, детский сад и скромное помещение женского клуба. Этель нашла все великолепным, но не уподобилась молодым дамам, расточающим преувеличенные похвалы. В конце концов, Этель обратилась к Мод с вопросом, может ли она быть чем-нибудь полезна. «Нет? Ну что же». Этель не обиделась на это. Она так мило разговаривала с Эдит, что девочка сейчас же прониклась к ней симпатией. Мод постаралась преодолеть свою ни на чем не основанную антипатию и пригласила Этель остаться к обеду. Этель телеграфировала своему папочке и осталась. Мак привез с собой к обеду Хобби. Это придало Этель большую уверенность, которую она никогда не приобрела бы в присутствии тихого и молчаливого Мака. Она занимала всех разговором. Если раньше она деловито, не преувеличивая, подобно другим молодым дамам, хвалила основанные МОД учреждения, то теперь расхваливала их с энтузиазмом. Этим она снова пробудила подозрительность МОД. «Она целится на Мака», — подумала Мод. Но к ее величайшему удовольствию Мак уделял Этель не больше внимания, чем требовала вежливость. Он смотрел на прекрасную и избалованную женщину тем же равнодушным взором, каким обычно смотрел на какую-нибудь стенографистку. «Библиотека женского клуба, мне кажется, еще не особенно богатой», — сказала Этель. «Мы собираемся со временем пополнить ее». «Мне доставило бы большее удовольствие, если бы вы разрешили мне внести свою лепту, госпожа Аллен. Хобби, поддержите меня!» «Если у вас есть лишние книги», — сказала Мод. Через несколько дней Этель прислала целые тюки книг, около 5000 томов. Мод поблагодарила ее, но раскаялась в том, что пошла ей навстречу, так как с этого времени Этель стала приезжать часто. Она делала вид, будто очень дружна с Мод, и осыпала маленькую Эдит подарками. Однажды она попросила у Мака разрешения как-нибудь спуститься в туннель. Мак удивленно посмотрел на нее. В первый раз женщина обращалась к нему с такой просьбой. «Нет, это невозможно», — ответил он кратко и почти резко. Но Этель не обиделась. Она весело рассмеялась и сказала: «Ну зачем же сердиться, господин Аллен? Разве я дала вам для этого повод?» С тех пор она стала появляться реже. И Мод не имела ничего против. Она не могла заставить себя лучше относиться к Этель. Мод принадлежала к числу людей, которые могут встречаться лишь с теми, к кому они искренне расположены. Поэтому ей было так приятно общество Хобби. Он бывал в ее доме ежедневно. Приходил к завтраку и к обеду, не считаясь с тем, дома ли Аллен. Дошло до того, что ей не доставало его, когда он отсутствовал, и даже в те дни, когда Мак бывал с нею.